Конгресс. После реабилитации и разрешения бывшей реакционной буржуазной псевдонауки логии, в Ибанске за 2 месяца сложилась дружная и сплоченная семья передовых логов и превзошла всех. На состоявшийся летом международный курортный конгресс Ибанск смог поставить крупнейшую в мире делегацию из 1000 человек, что неоспоримо свидетельствовало о преимуществах нашей системы. В качестве докладчика на конгресс был приглашен клеветник. После многочисленных дискуссий его временно включили в делегацию, но в последний момент выкинули, так как в связи с обострением доклад вместо клеветника решил сделать сам академик. Помимо академика, претендента, социолога, мыслителя, супруги, литератора, художника, сотрудника, инструктора, а также их близких родственников, дальних знакомых и подчиненных молодых сотрудниц, в делегацию включили сотрудников, знающих языки, сотрудников, которые должны были следить за правильным поведением остальных. По прибытии на место выяснилось, что языки знал один мыслитель, да и то совсем не те, какие были тут нужны, а те, какие тут были не нужны. Правда, надо отдать ему должное, знал он их вполне прилично. Перед поездкой всем сделали рентген и укол. Велели купить водки для дружеской атмосферы. Потом делегацию разбили на 2 части и велели каждой из них присматривать за другой. Главное, говорил инструктировавший делегацию помощник, вилку и ножик держите в левой руке, а котлету в правой. Ни с кем не общайтесь без ведома. Не заводите несогласованных разговоров, давайте отпор и отповедь, помните, кто вы, откуда вы, где вы, зачем вы. Успех делегации превзошел все ожидания. Было сделано 500 разоблачительных докладов, 800 погромных выступлений, 5000 критических замечаний, 20000 обескураживающих реплик. Противник пришел в полное замешательство, расстроил свои ряды, раздираемый внутренними непримиримыми противоречиями, бросился пересматривать свои позиции. Сэкономив на желудке, делегация закупила 500 псевдозамшевых пиджаков, юбок и пальто и 1500 штанов в обтяжку с кожаными заплатками и непонятной надписью «МАДЕ за границей». Мыслитель, посетивший на правах исключительной личности предосудительное заведение, привез 2 колоды игральных карт с изображениями голых женщин всех национальностей, кроме наших. В дороге он показывал картинки молодым сотрудницам и спрашивал их, поглаживая доброй мягкой рукой выше коленки и глядя в упор умными грустными глазами, «Ну где же тут пресловутая порнография?» Впечатление было ошеломляющее, и авторитет мыслителя, как выдающегося мыслителя, сильно укрепился. 1 колоду мыслитель подарил потом супруге претендента. Клеветнику привезли приветы коллег и сожаления по поводу того, что он, как всегда, по состоянию здоровья и по семейным обстоятельствам не смог присутствовать на конгрессе.